Но слетают с них одни только дерзости. Эй, малый, берегись!» — сказал он и стал трясти его так, что Иосиф закачался, переваливаясь то на пятки, то на носки. «Разве я десятки раз не спасал тебя от рук братьев, от гнева тех, кто из-за обесчещенности растоптал Шекем?» «Да-да, десятки раз, когда они собирались себя избить за то, что ты наябедничал на них отцу, наврал ему насчет кусков мяса живых животных или еще что-нибудь. Как же ты дерзнул выманить у отца покрывало в наше отсутствие и навлечь на себя гнев, если не десятерых, то девятерых? Скажи, кто ты такой, и откуда у тебя такое высокомерие, что ты отделяешься от всех нас и ставишь себя в особое положение? Ты не боишься, что из-за твоей спеси над тобой сгустится туча, из которой ударит молния? Неужели же ты нисколько не благодарен тем, кто к тебе милостив, если заставляешь их тревожиться о себе, как какой-нибудь сумасброд, который по гнилым сучьям влезает на дерево и смеется оттуда над теми, что стоят внизу и кричат ему, чтобы он спустился в страхе, что вдруг ветка надломится, и он растеряет свои потроха? Послушай, Рувим, перестань меня трясти. Поверь мне, я благодарен тебе за то, что ты, наперекор задиристости братьев, за меня заступился. Я благодарен тебе за то, что ты меня поддерживаешь, сшибая меня одновременно с ног. Дай мне, однако, встать как следует, чтобы я мог говорить. Вот так нельзя объясняться, качаясь. Но теперь, когда я твердо стою, я объяснюсь. И я уверен, что ты, как человек справедливый, согласишься со мной. Я не выманивал хитростью покрывала. Я не украл его. И Яков обещал мне его у колодца. И поэтому я знаю о желании и намерении отца отдать мне его. Увидев, однако, что этот кроткий человек и воля его не совсем едины, я взял в сторону воли. Я легко склонил его отдать мне покрывало. Подчеркиваю, отдать, а не подарить, ибо оно уже было мое. «Почему твое?» «Ты спрашиваешь?» «Хорошо, я отвечу. Скажи, с кого Иаков впервые снял эту фату, чтобы в тот же час завещать ее потомкам?» «С Лии». «Да, в действительности. Но по правде это была Рахиль. Лия только надела покрывало, но хозяйка его была Рахиль, и она-то и хранила его, покуда не умерла в одном переходе от Эфрона. Поскольку, однако, она умерла, где она сейчас?» «Там, где глина, пища ее». «Да, в действительности. Но правда не такова. Разве ты не знаешь, что смерть обладает способностью менять стать человека, и что для Иакова Рахиль живет в другой стати?» Рувим опешил. «Я и мать одно целое», — сказал Иосиф. «Разве ты не знаешь, что наряд мами принадлежит сыну, что они носят его попеременно, один вместо другого? Назови меня, и ты назовешь ее. Назови то, что принадлежит ей, и ты назовешь то, что принадлежит мне. Так чье же покрывало?» Он говорил с самым скромным видом, держась очень просто, с опущенными глазами. Но затем, уже высказавшись, он вдруг встретил взор брата настежь открытым взором, но не наступательным, напористо в него погружающимся, а тихим, откровенно предлагающим вглядеться в себя, без ответа вбирающим неотрывный, ошеломленно мигающий взгляд воспаленных лииных глаз в свою загадочность. Башня зашаталась. Большому Рувиму стало жутко. Как выразился этот мальчик, до чего он договорился, как все это получилось? Рувим спросил его, откуда у него такое высокомерие. Теперь он раскаивался в этом, ибо получил ответ. Он злобно задал брату вопрос, кто он такой, и лучше бы не делал этого, ибо теперь он получил разъяснение, такое неясное разъяснение, что по огромной его спине мурашки забегали. Случайно ли слетели у мальчика с языка такие слова? Затем ли он намекнул ими на дела божественные и сослался на них, чтобы оправдать свое лукавство, или... И от этого «или» у Рувима засосало под ложечкой так же, как у брата Гадиила, когда тот, бронясь, пожаловался на это у постели Иосифа. Только у Рувима все было еще сильнее, это было еще более глубокое потрясение и вместе восторг, смягченный нежностью и удивлением ужас.